Страница 240, раздел 6, личность и политика. Наряду с политическими элитами, партиями, социальными и профессиональными группами, организациями и движениями, субъектом политики выступает личность. Она является исходным, первичным политическим субъектом, поскольку из личности состоят партии, политические элиты, профессиональные группы, движения, классы, нации. Наконец, личности являются гражданами государства и в этом качестве активно взаимодействуют с властью. Когда-то Аристотель, определяя сущность человека, назвал его политическим животным. По мнению античного философа, сущность человека в его политических свойствах. «Один только человек из всех живых существ, — писал Аристотель, — одарен речью». Это свойство людей, отличающее их от всех остальных существ, ведет к тому, что только человек способен к чувственному восприятию таких понятий, как добро и зло, справедливость и несправедливость и тому подобное, а совокупность всего этого и создает основу семьи и государства. Однако гражданские качества личности не наследуются, а формируются в процессе ее взаимодействия с обществом, группами, другими индивидами. Расширение политического участия, включение в политику все новых слоев населения, рост интереса к политике представляет сегодня глобальную тенденцию мирового развития. Вхождение в сложный мир политики новых поколений предполагает формирование у них определенного отношения к политическим целям и ценностям, которые они застают в конкретном обществе. Для обеспечения преемственности политического развития и сохранения целостности общества в ходе смены поколений важно знать, как осуществляется трансляция политических убеждений и стандартов политической жизни от одного поколения к другому, и как происходит формирование самостоятельного и ответственного политического субъекта. Политические институты, государства, партии и так далее, политические лидеры, элиты, заинтересованные группы, церковь, семья, которые способствуют политической социализации, называются агентами социализации. На различных этапах социализации может доминировать влияние того или иного агента.